кем были птицы. Я попытаюсь объяснить, но здесь передо мной возникает серьезная проблема. Дело в том, что тот способ, которым я увидел и понял их, сильно отличается от прямого и почти без усилий переводимого в слова опыта моих проникновений в человеческие души. Это было больше похоже на скоростную съемку ночного кошмара, которая длилась в реальном времени лишь секунду или две, но в своем собственном измерении была достаточно длинной. И вот я понемногу вспоминал и проявлял увиденное, поражаясь его зыбкой и страшной логике и точным, иногда жутко смешным соответствием с известной мне дневной реальностью. Я уже говорил про инь-янь, главный рисунок на гигантском блюде нашего мира. Одна из его половинок была всем живым, бешено рвущимся из земли к небу, сила, которая хотела быть. А вот та сила, которая хотела не быть, в разные мгновения в мире людей и даже животных существует очень много слагаемых, действующих вдоль ее вектора. Они, в общем, известны, им обыкновенно посвящены первые минуты в каждом выпуске новостей. Но вот сердцевина этой силы, ее источник, ее главное сгущение находятся не здесь. Эту силу я и увидел. Именно от нее мне и следовало скрываться, прячусь среди людей, сливаясь с их толпой, потому что я делался ей заметен, оказываясь в одиночестве. Она была могучей, всесильной в своем собственном измерении, но среди людей она различала меня так же неясно и зыбко, как я ее. Это было как бы альтернативное творение, оживляющее наш нанопузырек, первое порождение Творца, которое хотело навсегда прекратить всякую прочую жизнь, или хотя бы нанести ей максимальный вред. Птицы жили в ином измерении, и искать их в космосе не имело смысла. У них был свой космос, где действовали другие законы, но они могли проецировать свою волю в другие миры. Птицы хотели меня убить, поскольку принимали меня за Бога, или точнее за одного из богов. Они верили, что творение проецируется и поддерживается целой армией создателей. Они не понимали, что я мелкий функционер, маска, за которой прячется сила, неясная и мне самому. За одну секунду я постиг, кем были птицы, чего они хотели и что происходило с людьми, захваченными удавкой их воли. Самое главное, я увидел, каков их главный, окончательный и неостановимый в сущности план по окончательному решению человеческого вопроса. Но я не буду больше громоздить здесь эти драматические словосочетания. Пока впечатление от встречи было еще свежим, старший инспектор Киклоп О.К. написал свою первую повесть. Она называется «Добрые люди». Там я изложил единственным доступным мне способом то, что я увидел во время своих столкновений с птицами. О нескольких следующих я не буду рассказывать в этой книге, они тоже не причинили мне вреда. Просьба не принимать мой рассказ слишком буквально. Как я уже объяснил, природа птиц такова, что запротоколировать встречу с ними невозможно. Это именно художественное произведение, метафора, позволяющая скрыть сновидческие нестыковки и перевести смутные постижения в понятные образы. Герои рассказа — условности, они не имеют отношения к реальным людям. Я всего лишь хотел показать, что происходило с погруженными в принудительный сон беднягами, которых птицы превратили в свое оружие. Исключением является герой последней главки, он уже немного нам знаком и будет оставаться с нами до самых последних страниц. Я попытался изобразить всю темную метафизику борьбы птиц с тем, что они принимали за Бога, в максимально простой и даже карикатурной форме. Если формулировать сложнее, получится теологический трактат, но это карикатура только отчасти. Анекдотичная на первый взгляд история про кармический компенсатор – чистая правда. Именно из таких анекдотов и соткана окружающая нас реальность. Правильнее всего назвать эту повесть реконструкцией, или, если вам больше нравится, выдумкой, в которую вкраплены кусочки правды. Как иногда размещают на глиняном шаре сохранившиеся фрагменты древней вазы, так и здесь мои точные прозрения наклеены на общий и общеизвестный сюжет, нужный для того, чтобы удержать их вместе.